Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня я встречаюсь с Кириллом Запорожцем. Здравия тебе, Кирилл. Здравствуйте. Мы продолжаем серию передач, посвященных нашему наследию, в частности, круголетк, кологод, колоход, то есть по-разному называют. И вот сегодня что ты нам предложишь к вниманию? Да, друзья, добрый день. Мы с вами будем продолжать изучать славяно-арийскую науку времени. И у нас уже было несколько эфиров, где висел, собственно, сам Сварожий круг. Сегодня мы видим, это уже не Сварожий круг, какой-то другой календарь. И эти, значит, эфиры были посвящены тому, что Сварожий круг состоит из двух частей. Это внутренняя часть, там, где находится 9 стихий, 9-лучевая звезда Инглии. И внешняя часть Сварожьего круга, где, собственно, и находятся сами 16 чертогов. И вот мы сейчас сделаем несколько эфиров, посвященных и внутренней части Сварожьего круга. Мы называть его будем Каляды-Дар, календарь, основанный на девятке. И внешняя часть Сварожьего круга, то, что известно больше как кологод, кологодные праздники, кологодный цикл и тому подобное. Хорошо. Итак, наша тема «Славяно-арийская наука времени». Немножко освежу воспоминания. Значит, наш народ является арийским народом, то есть наш прародитель – это Арий. Арий – это историческая личность, это сын такой богини, как Жива, и сын такого бога, как Дождь-бог. Да? Таким образом, мы Дождь-божьи внуки, Ария – сыны. Да? То есть происхождение свое и ведем от богов. И надо сказать, что не только славяне являются ариями. В самом названии Тартария звучит корень арий. Да? Поэтому, допустим, в мире есть такая страна, которая больше, чем, допустим, даже Германия, считается арийской. Сама себя считает арийской. Она так и называется, страна ариев. По-другому мы ее знаем как Иран. Действительно, Иран переводится как страна ариев, Ариан, да. И наша страна раньше называлась Арианна, но еще до того, как она называлась Тартария, да. То есть в любом случае арии это не только славяне, да, а также, допустим, индусы, это арии, особенно северные индусы, у которых и кожа чуть посветлее, да, которые хранители, которые брамины традиционно, потому что южные индусы, там они дравиды, больше помесь с черной расой, вот. А северные индусы, да, это арии. Потом то, что мы называем с вами зороастрийцы, да, вот это Иран, Ирак, Персия, да, вот это Перуновы сыны, то, что вот мы сейчас за Сирию заступились, так вот Сирия это не мусульманская страна и не христианская страна, это арийская страна, это древняя зороастрийская страна. И на самом деле вот это по сути дела наши братья и по вере, поскольку они огнепоклонники, то бишь солнцепоклонники, собственно, как и славяне, крамольники. Вот, но кроме восточных ариев индусов, южных ариев, значит, зороастризм, допустим, таджики, ну, это арии, это не желтая раса, это белая раса, у них голубой глаз, это вот вершины гор. И также имеются западные арии, которые мы знаем сейчас как европейские народы. Поэтому на территории самого крупного государства на планете еще 300 лет назад, Великой Тартарии, которая занимала практически всю Евразию, несколько очагов, где сохранилась арийская культура. Итак, северно-арийская астрологическая система Сварожьего круга будет нами рассматриваться в первую очередь. Опираться мы будем на западную астрологию, на представление о времени у европейских народов, потому что там половина Европы – это славяне, другая половина – все тоже арии. Это только вот совсем недавно Францию стали размывать представителями черного континента, что даже на последнем чемпионате мира Франция победила, и по этому поводу все шутковали, что, мол, Франция ли победила, если половина больше легионеров, играющие с флагом сборной Франции, да, под флагом Франции, больше половины негры, да, ну, то есть, но тем не менее, европейцы, да, имеют арийский корень, поэтому 4 арийских рода, да, западная ария Европа, южная ария зороастризм, Авеста, Персия, Иран, Ирак, восточная ария Индостан, да, и северная ария это наша страна как есть, или Скифия, да. Поэтому славяно-арийская наука о времени, прошу любить и жаловать, перед нами колесо времени. Надо сказать, что наши предки пользовались не одним колесом времени. Во-первых, очень большая продолжительность жизни нашей государственности. Да? Просто летопись Тартарии устойчиво уничтожена, да, то есть можно сказать, что про Тартарию в школе не проходят, и это весьма и весьма тревожные знаки, что так быстро мы можем забыть реальность, которая была еще совсем недавно. Поэтому если 300 лет назад Тартария, а сейчас мы об этом ничего не знаем, то доверие такой науке, как история, история, да, ну и на самом деле нету доверия. И не только истории нет доверия, а вообще человечество было запущено или как бы пущено по ложному пути развития, то есть не вверх, а вниз. Мы видим, вроде как технологии упрощают жизнь, но с другой стороны чипирование очень быстро в мире продвигается. В Соединенных Штатах Америки там чипирован каждый четвертый, 25%. Большинство из них чип имеют просто в зубе, там стоматологи, там у них все очень как бы жестко, жестче, чем у нас. Вот. Поэтому палка о двух концах. С одной стороны мы развиваемся, а другой вопрос, а туда ли мы развиваемся? Поэтому, конечно, наша страна древняя, и не один календарь использовали наши предки, поэтому мы с вами вот сегодня поговорим на основе вот этого полотна, поговорим сразу о трех календарях. Да? О трех календарях, нет, давайте сразу о четырех календарях поговорим. То есть мы видим, что один и тот же круг разделяется внутри на 16 чертогов. Да, мы смотрим на это колесо времени, оно вращается против часовой стрелки. Вот туда вот. Против часовой стрелки. То есть часовая стрелка у нас идет как бы слева направо сюда, да? Колесо времени вращается против часовой стрелки. Надо сказать, что даже по этому поводу есть споры, куда правильно вращается колесо времени, торсионные поля туда, правосторонние или левосторонние. Я скажу так, нам важно уметь колесо времени рассматривать и пользоваться им и левостороннее, и правостороннее. Это также, если ты умеешь баранку крутить, то в принципе левый руль или правый руль, это, как говорится, уже вторично. Вот то же самое и мы с вами. Будем иногда колесо времени и знаки зодиака писать по часовой стрелке, в данном случае против часовой стрелки. Не удивляйтесь. В любом случае это переворот происходит в мозгу. Главное знать основу. Кроме круговой космограммы, мы с вами будем также использовать квадратные космограммы, то есть представлять небо, знаки зодиака, чертоги, стихии не кругом, а квадратом. У квадратной формы космограммы есть свои плюсы, вот, но сегодня речь о круге. Итак, на внутренней части мы видим 16 чертогов. На следующем уровне здесь идут зеленый вот такое вот кольцо, на нем написаны месяцы одного из древнерусских календарей, так званого календаря периода трех лун. Сразу хочу сказать по поводу легенды древней о том, что вокруг Земли вращалось три луны, кроме современного месяца, мол, раньше вокруг Земли еще вращалось несколько лун, да? И в славянских ведах это передано было как луна Леля и луна Фата, и очень многие скептически восприняли эту информацию. И я согласен со скептиками в данном случае. Чтобы делать такое заявление, надо иметь подтверждение от мифов и легендов других народов. И такой народ есть, это братский зороастрийский народ. Да? Вот в их традиции, у них священная книга называется Веста. Да? И в их традиции вокруг Земли, да, вращалось три луны. А еще до этого было время, когда вращалось четыре луны. Вот, одна из лун называется Аза. Да, вот мы ратуем за восстановление буквицы, полного строя, древнерусской письменности, древнеславянской, все 49 образных букв. И вот эта вот первая буква Аз, да, и мы видим, луна называлась Аза. Да. Там еще была луна такая под названием Визареш, там и так далее. У них немножко свои циклы, но мы сейчас с вами изучаем не зороастрийский календарь, а древнерусский календарь, поэтому опираться будем на наше представление о астрономических реалиях прошлого. Да? Итак, луна Леля своими осколками завершила цивилизацию и существование Гипербореи, ибо осколки Лели упали на Даарию давным-давно. Ну, сейчас не важно, сколько тысяч лет назад потонула Даария, важно, что разрушение луны Лели было связано с гибелью Гипербореи, а разрушение луны Фатты чуть позже, на несколько тысяч лет чуть. Хотя есть исследователи, которые говорят, что Гиперборея, Атлантида, они потонули, ну, близко, там, чуть ли не в одно время. Вот. Поэтому у разных исследований данные в этом случае чуть расходятся, но нам сейчас это не важно. Итак, луна Леля, важно то, что она обращалась вокруг Земли за 7 дней. Мы до сих пор с вами живем по семидневной неделе. И, собственно, циклы Луны и Лели будет на втором кольце изнутри, зеленое кольцо. Тут написано название 13 месяцев солнечно-лунного календаря. Надо сказать, что этот календарь, его еще называют календарь 13 месяцев по 28 дней, был не только у славян. Он был, допустим, у западных русов, у кельтов. Да? У кельтов, у друидов был календарь деревьев, в точности календарь 13 месяцев по 28 дней. Интересно, что точно такой же календарь был у египтян. Вы помните, что египетскую цивилизацию и первые фараоны были ростом в несколько раз выше, чем современный человек, имели белый цвет кожи, и известны были как Шемсугор, да? И Египет основали, или, так можно сказать, подпитали энергетически и дали какой-то новый пульс к существованию белые боги Севера. Да? Поэтому египетская цивилизация с русской цивилизацией, со Скифией, с Тартарией теснейшим образом связаны. Так вот, у египтян был точно такой же календарь, как и у славян. Календарь 13 месяцев по 28 дней. Этот календарь мы с вами будем называть солнечно-лунный, и он в себя включает два внутренних кольца. На зеленом кольце 13 месяцев. Козерог, да, от зимнего солнцестояния они идут. Вот эта вот вертикальная линия, которая идет вверх, это линия зимнего солнцестояния. Напротив, в колесе времени находится линия летнего солнцестояния. И линия равноденствий, правая сторона, это у нас здесь осенины, богач, радогач, осеннее равноденствие. И весеннее равноденствие, то, что мы с вами называем масленица-комоедица. Итак, четыре основных оси, на которых... которая является скелетом для сразу вот нескольких календарей, которые мы с вами рассматриваем. Итак, зимний солнцеворот, весеннее равноденствие, летний солнцеворот, да? Осеннее равноденствие и снова зимний. 365 дней в году было не всегда. В соответствии с Авестой, с древнемарийским знанием, зороастризм, раньше в году было 360 дней. И вот сама легенда, она, в общем, такова, вкратце. Бог создал наш мир как два противоположных начала. В общем, они приняли участие в строительстве этого мира. Один из близнецов был светлый. Один из близнецов, он был немного эгоистичен, захотел родиться раньше брата, нам, ну, нюансы такие не важны, но, в общем, повествует Веста о том, что род небесный проявился в действительности, или Рамха, известный там как Ахура Мазда, он проявился как, вернее, как Зерван, проявился как два противоположных начала, Ахура Мазда и Ангра Майнью. В русской традиции это известно как Белобог и Чернобог. Так вот, мир наш, еще известный как Родина, был создан изначально совершенным. Что это значит? Это значит, что все планеты нашей Солнечной системы друг с другом идеальным образом стыковались. То есть все орбиты были выверены. Никакой случайности, вы же понимаете, вот теория Большого Взрыва, почему это липа? Потому что якобы все случайно произошло. Если все случайно произошло, это равносильно тому, как взрыв Боинга самолета на большой высоте, и когда осколки падают, они, ой, внезапно, как-то так вот случайно снова собрались в какую-то форму там вертолета, допустим. Да? В это поверить невозможно, да, что большой взрыв, да, какой-нибудь хаос, какого-то порядка создать не может. То есть там, где порядок, там высокий замысел. И вот этот замысел Творца Рода Небесного через два его проявления, две ипостаси, Чернобога и Белобога, творят этот мир. Мир был создан совершенным, и Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней. Запомним это, что 360 градусов в круге не просто так. Вообще, почему круг не 100 градусов, не 1000 градусов? Ведь в рубле 100 копеек, а в круге почему-то 360 градусов. Так вот, раньше Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней. Отсюда в году было 12 месяцев по 30 дней ровно, то есть не было 30-31, как в григорианском календаре. Вот, декабрь 31, январь 31, а февраль уже 28-29. То есть изначально все месяца были равны, их было 12 в одном из календарей. В другом из календарей, который мы с вами будем рассматривать не сегодня, а чуть позже, Каляд и Дар, да? Там 9 сороковников, так вот сороковники тоже полные были и равные. То есть не было 40-41, было 9 по 40, было 12 по 30, 360 градусов. После того, как дух зла, вот этот Чернобог, Ангра Майнью, со своими помощниками, со своими демоническими порождениями, вторгся в нашу Солнечную систему, времена гармонии здесь завершился, Золотой век. И наша Солнечная система была очень здорово на духом зла покалечена. Даже, я бы сказал так, осквернена. То есть циклы многих планет изначально были сдвинуты от своего эталона. Допустим, Сатурн вращался вокруг Солнца за 32 года. Это древний цикл Сатурна. Он до сих пор лежит в основе арийской науки времени. Только какой арийской? Не славяно-арийской, а южно-арийской, персидской или зороастрийской астрологии. Там существует, допустим, такое явление, как 32-летний цикл. У нас в круголетии числа Бока будет 16-летний цикл. Поэтому я вот об этом сразу и с самого начала сказал, что невозможно рассматривать Калядыдар, Круголет, Кологод, славянские календари без сравнивания их с зороастрийскими календарями, индийскими и западноевропейскими. Потому что все это арийская культура. То есть каждый народ сохранил какую-то частичку общей памяти. Итак, 32-летний цикл Сатурна сейчас равняется, в общем, 29,5 лет. Сейчас вращается Сатурн вокруг Солнца. То есть испорчен цикл, да, то есть по-другому раньше было. Юпитер меньше всего пострадал. Поэтому считается, что Юпитер – одна из самых благостных планет нашей Солнечной системы. В любой астрологии мира Юпитер является одной из самых светлых земель, Гириллы Солнца, да, всех, из всех 3,9-27 земель, которые вращаются вокруг Гириллы Солнца, Земля Перуна или Юпитер считается самой благостной. То есть после Солнца идет Юпитер по размеру, по массе в нашей Солнечной системе, а по благости он даже более благостный, чем Солнце. Итак, Земля Перуна в астрологии более благостный объект, чем Ярила Солнца, или Луна Месяц, или Земля Хорса Меркурий. Да? Хорошо. Итак, цикл Юпитера меньше всего пострадал. Сейчас цикл Юпитера примерно 12 лет. Вот раньше было ровно 12, а сейчас чуть меньше, там 11,8 что ли, цикл Юпитера. Вот. Что произошло с Землей? От 360 дней мы перешли, вот сейчас у нас в году 365 с четвертью дней. То есть это результат осквернения нашей Солнечной системы и вторжения войск мрака в нашу Солнечную систему. Вот. А почему они сюда вторглись? А потому что наш мир, он построен на рубеже. Да? То есть наш мир, где мы живем, находится на границе. По сути дела, мы пограничники. И наша вся галактика называется пограничная. Да? Это хорошо показал писатель-фантаст Сергей Тармашев в своей цикле книг «Древний», да, что галактика пограничная. В этой пограничной галактике все равно есть какие-то зоны, где контролирует свет и где контролирует мрак. Так мы еще и в рукаве порубежном находимся. И сама наша Солнечная система, она тоже находится на границе. Миры, контролируемые светом, известные как тонкие миры Слави, и миры, которые контролируем мраком, известны как тонкие миры Нави. Мы же находимся в Яви, в проявленном, видимом, материальном, плотном, физическом мире, где эта борьба приняла самое прямое очертание. Да? То есть мы видим, что сейчас в мире продолжается та же песня, та же шарманка играет. Это то, что Виктор Цой пел. Да? «Между землей и небом война, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, между землей и небом война». И знаете, друзья, это не двойственность. Нет, это не двойственность. Это просто реалии нашего мира. То есть, если мы не чеканим нашу монету, то кто-то чеканит нам нашу монету. То есть, либо ты берешь ответственность за свою судьбу, либо это делает тот, кто понимает, разбирается больше, да, в делах, допустим, судьбы. Да? А судьба зависит от того, каким календарем мы пользуемся. Если мы русичи, где по нашему календарю идет сейчас лето 7527, пользуемся григорианским западноевропейским календарем, по которому и наступил год 2019, то, очевидно, мы не пользуемся всем историческим банком памяти нашего народа, потому что Петр I как реформу сделал, как вычеркнул из истории Тартарии 5500 лет, а вместе с этим и всю Тартарию. И чтобы эту Тартарию песком засыпать, опилками и стереть следы, он пригласил западноевропейских ученых, Шлимана, Шлёцера, Байера и целую команду масонов, и они несколько сот лет тщательно стирали все упоминания о Тартарии. На Северном Кавказе, допустим, просто как пример, было уничтожено огромное количество дольменов, то есть те дольмены, которые остались, это жалкие крохи. Уничтожено было 90%, осталось 10%. Их и сейчас немало, но было намного больше. Поэтому все это, как мы говорим, знаем с вами, и сегодня у нас тема календарь, да, и вот мы сказали, что месяц Луна, которая осталась сейчас на орбите вокруг Земли, не единственная Луна. Легенды и славянские, и зороастрийские говорят, что вокруг Земли вращалось несколько Лун. Итак, Леля, цикл у нее был 7 дней. Обратите внимание, мы до сих пор с вами живем по 7-дневной неделе. Раз неделя, два Леля, три Леля, 21, четыре Леля, 28. 28-дневный цикл называется месяц. До сих пор Луна последняя, которая вращается вокруг Мидгард-Земли и называется месяц, имеет цикл 28 дней. И этот цикл тщательно скрывает уродливый григорианский календарь. Он путает Божий дар с яичницей. Он мешку устраивает в головах у людей. Он мозги всем свихивает на бикрень. То есть, если в году у нас 12 месяцев, и они все кривые, рваные, вот, и у человека на улице спросишь, а сколько, как думаешь, Луна делает оборотов вокруг Мидгард-Земли, он скажет, ну, каждый второй скажет, больше половины скажет, ну, 12, в году 12 месяцев, значит, Луна месяц делает 12 оборотов вокруг Земли. Но это не так. Надо сказать, что раньше это было так. Было 12 месяцев по 30 дней, 360 дней в году. Но сейчас это не так. Как действует, допустим, зороастрийский календарь в таком случае? Он оставляет все месяца ровные, 12 месяцев по 30 дней, и в конце года добавляет дополнительный месяц. Дополнительный месяц, в нем 5-6 дней. В общем, это не месяц, а как бы неделя дополнительная. Таким образом, формула зороастрийского календаря 12 месяцев по 30 дней плюс 5 дней в конце года. Такой календарь был у русичей, известен он нам будет как Колодар. Я сейчас понимаю на самом деле, что множество разных исследователей делают исследования по поводу календарей. Не могу не сказать об исследовании календарей такого учителя, как Юрий Рыбников. И недавно я смотрел его видеовыступление. Ну, что я могу сказать? Ну, слабовато. Слабовато, потому что взят один календарь, немного исправлен и выдан по древнерусский календарь, и тоже он назван там Колодар, допустим. Из-за этого у людей, которые изучают нашу родную культуру, славяно-арийскую, может быть некая путаница в голове, то есть какой же календарь был у нас. Вот, так вот их было несколько. Мы отдельно с вами будем изучать лунные календари, на это будет отдельная передача. Отдельно будем изучать солнечные календари. Отдельно будем изучать звездный календарь, круголет числа Бога. Отдельное занятие будет непосредственно по звездочтению, по астрологии, потому что наука времени состоит из двух частей. Календари и астрология. И вот мы начнем с вами с более простого, с календарей. Да? И сегодня мы с вами говорим, вот сейчас мы начали с того, что существует солнечно-лунный календарь. В чем разница между солнечным календарем, лунным и солнечно-лунным? Так вот, лунный календарь, он меряет циклы Луны, он с Солнцем может быть никак не связан. Допустим, таков мусульманский календарь. Оставим пока лунные календари. Солнечный календарь – это календарь, который меряет 365 дней в году различными мерами. Здесь сразу три солнечных календаря. Солнечный календарь, который делит год на 16 чертогов, мы с вами будем называть Колу-год. Календарь, который меряет этот же год на 12 месяцев, но равномерные, мы будем называть Колодар, вот они будут соответствовать 12 знакам зодиака. И еще один солнечный календарь, которых месяцев тоже 12, но они сдвинуты относительно созвездий, относительно солнечного креста. Вот посмотрите, здесь зимнее солнцестояние. И это где-то посередине месяца декабрь. То есть григорианский календарь мы тоже сегодня с вами немного рассмотрим. Итак, солнечный календарь – чисто солнце, лунный календарь – чисто луна. Солнечно-лунный календарь – это самый разумный вид календаря, потому что он учитывает и мужское влияние, и женское влияние. Солнце управляет всем огнем на планете, луна управляет всей водой на планете, приливы-отливы, в том числе приливы-отливы эмоций, связаны с луной, жизненная активность, энергия, стимул жить, творить, изобретать, стремиться вперед. Это энергия Солнца, поэтому у каждого из нас два родителя. Солнце – это отец, Луна – это мать, кстати, во всех астрологиях мира. И у нас тоже. Вот тот чертог, где в момент рождения было ярило Солнца, будет проекцией вашего отца. Он будет показывать, какой у нас отец. 16 видов отца. 16 чертогов Солнца может быть в разном из них. Так вот, а в каком Луна чертоге была в момент рождения? Эта информация даже более важная, чем в каком чертоге было Солнце. Почему я так говорю? Потому что Луна, во-первых, ближе к нам, ну, чисто по космическим меркам, ближе к нам. А во-вторых, Луна, она управляет нашим тонким телом, которое известно как тонкое тело ума. И, собственно, мы смотрим на мир не сами по себе, а через призму нашего ума. А ум опирается на чувства. Так вот, чувства, эмоции и ум контролирует Луна. Но разум контролирует Солнце. Поэтому в Ведах говорится, что у мужчины в 6 раз сильнее разум, а у женщины в 6 раз сильнее ум. Поэтому вместе они друг друга дополняют. У мужчины есть вертикальный разум, у женщины есть горизонтальный ум. И то нужно для того, чтобы энергия была в равновесии. Да? Крест Ян, Инь. Да? Равновесие. Итак, в этом календаре у нас несколько слоев. И мы сейчас с вами сказали, что 4 недели в одном месяце. Так должно быть в любом нормальном инструменте измерения чего бы то ни было. Допустим, в одном сантиметре всегда 10 миллиметров. У нас не бывает так, что в одном 9, а в другом 11. Всегда 10. Почему? Потому что это правильная линейка. Потому что может быть неправильная линейка, где сантиметры будут кривые. Так вот, такой неправильной линейкой является Григорианский календарь, название которого находится на третьем снаружи кольце. Вот это декабрь. Ну, декабрь от слова дека, 10. В общем, мы дойдем с вами до Григорианского календаря. Хочется просто сказать, что Григорианский календарь, он не точно измеряет время, он воздействует на наше сознание негативным образом, он путает мысли, и в конечном итоге он съедает оперативную память, не давая возможности разуму заняться звездочтением, заняться астрологией, знать свою судьбу. Потому что в космограмме мы с вами увидим это, вся судьба будет записана. Сколько детей будет, сколько раз замуж или жениться, какие отношения с матерью, какое образование получил тот или иной человек, какие у него предпочтения в одежде, в питании, в общении, читает он книги или смотрит фильмы. Все видно в натальной карте, все видно в гороскопе человека. Да? Поэтому у славян была славянская своя система, да, определения судьбы человека, и у нас было сразу несколько астрологических систем. Поэтому не будем говорить, что 12 созвездий, допустим, не наша тема, а 16 чертогов наша. Я не сторонник такого категоричного, непродуманного заявления. У наших предков было и 12 созвездий, Каладар, и 16 чертогов, Калагод, и 9 стихий, Каляды дар. Поэтому постепенно. Итак, Луна сейчас, последняя, которая осталась и называется месяц, делает полный оборот вокруг Мидгард-Земли за 28 дней. Знали мы об этом? Или в нашем мозгу было 30-31 день? Вот, запомните, Луна делает 13 витков вокруг Мидгард-Земли сейчас. Раньше, до катастрофы, до вторжения духа зла, да, было 12 витков Луна делала, Луна месяц. А скажите, сколько витков Луна Леля делала, если у нее цикл был 7 дней? А вторая Луна называлась Луна Фатта, осколки от которой, по славянской легенде, изложенной в славяно-арийских ведах, оборачивалась вокруг Мидгард-Земли за 13 дней. И 13 тысяч лет назад катастрофа, она сошла с орбиты, экспериментировали атланты с кристаллами, и так у них неудачно пошла атака на Арианну, что они, в общем, сами себя затопили. Поэтому Лели и осколки упали на Гиперборею, на Даарию. Осколки Фатты упали на Атлантиду. Да? И сейчас у нас осталась последняя луна месяц. Но в ведах славянских сохранились циклы то тех лун. Леля 7 дней, Фатта 13 дней. Так вот сейчас, если бы эти луны существовали вокруг Мидгард-Земли, Леля бы делала 52 оборота вокруг Мидгард-Земли. Мы до сих пор живем, хоть по Григорианский календарь, он уродливый, вот. В нем 12 месяцев, а они все кривые. Но обратите внимание, недели не кривые. И месяц в 30 дней, допустим, не делится на 7-дневную неделю без остатка. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что это единица измерения, современная 7-дневная неделя, и современный кривой месяц, близкий к 30 дням, от 28 до 31, это ягода с разного поля. То есть это циклы разных календарей. Тогда хочется спросить, а 7-дневная неделя, если она изначально не относилась к Григорианскому календарю, календарю, то частью какой календарной системы была семидневная неделя? Я вам скажу. Частью солнечно-лунного календаря, который был у наших предков. Да? Поэтому условно от зимнего солнцестояния я перечислю эти 13 солнечно-лунных месяцев, в каждом из которых ровно 28 дней. Они все равны. Все 13 по 28. В каждом из них будет ровно 4 недели. И эти недели будут кодироваться колодой игральных карт. Наверняка вы знаете, что и существует волшебная... Существуют карты для профанов, существуют карты для посвященных. Карты для профанов – это в дурачка сыграть, в покер. И там колоды бывают два вида. 36 карт, 4 масти по 9 званий. Там с шестерки начинается до туза. Да? И полная колода, так званая, где не с шестерки начинается, а с двойки начинается. Да? А до двойки идет единица. Так вот, единица в карте – это туз. То есть туз – это не тот, кто выше короля. Выше короля никого нету. В шахматах то же самое. Король упал – все. Хоть все стоят, вся армия стоит, король упал – все, игра проиграна. Но мы говорим о том, что туз – это один. Да? Это как рядовой. То есть основа любой армии – это все, да, тогда, я помните, и Сталин сказал. Да? Тост за русский народ и за обычного солдата. Поэтому у нас начинается все. 4 единицы. Единица – черва, туз – крести, туз – буби, туз – вини. 4 недели первого солнечно-лунного месяца Козерога. Итак, от зимнего солнцестояния пошел Козерог. Вторая луна – Водолея. Третья луна – Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и, внимание, Змееносец. 13-я луна – луна Стрельца. Я запустил эти 13 лун, солнечно-лунных месяцев от зимнего солнцестояния, но не у всех народов Земли дело обстояло так. Некоторые народы начинали солнечно-лунный календарь не от зимнего солнцеворота, а от другой даты. Допустим, индейцы майя начинали, у них был такой же солнечно-лунный календарь, начинали от восхода Сириуса 26 июля. Такой же календарь, надо сказать, был у инков и назывался Пачакути. Да? И по этому календарю у них идет там 5 с чем-то тысяч лет уже идет, вы понимаете. То есть западноевропейская цивилизация и их обрезанный псевдокалендарь, вот этот вот григорианский, это молодая культура. Это молодая культура. Все древние культуры, они опираются на древние календари, да? Поэтому солнечный и лунный отдельно, а вот солнечно-лунный, он везде одинаковый. Только точка отсчета, она может быть разная. Неважно, от зимнего солнцестояния мы начнем или от весеннего равноденствия. Сейчас речь немножко не об этом. К тому же мы в прошлых передачах говорили, что у наших предков было 4 новых года. Потому что разные рода, некоторые отмечали весеннее равноденствие, это чаще всего, надо сказать, было. Но от осеннего равноденствия и от зимнего солнцестояния сохранились календари. А такой исследователь, как Владимир Шемшук, русской культуры, откопал славянский календарь, который начинается в день летнего солнцестояния. Поэтому с уверенностью можно сказать, что держаться за какой-то из 4 главных праздников и говорить там, что славяне были вот только вот новолетие отмечали в день осеннего равноденствия, тоже будет неверно. Надо смотреть шире. Допустим, зороастрийский календарь начинается в день весеннего равноденствия. Так там и сутки начинаются с восходом солнца. А у нас, допустим, в Каляды-Даре, не здесь, в Каляды-Дар, следующая тема будет, вот, там у нас год начинается в день осеннего равноденствия, так там и сутки начинаются на заходе солнца. А григорианский календарь – это календарь, который заточен на зимнее солнцестояние, ну, так скажем, почти на зимнее солнцестояние. Вот здесь зимнее солнцестояние, а григорианский календарь начинается с второго месяца зимы. Первый месяц – декабрь, первый месяц зимы, не первый месяц года. Обратите внимание, какой-то странный григорианский календарь. Год начинается с первого числа, ну, слава богу, хоть год начинается у них с первого числа, но почему-то не с первого числа первого месяца зимы, зимнего солнцестояния, а с первого дня второго месяца зимы, что, ну, я никак объяснить не могу, кроме религиозного определения, почему мы Новый год празднуем именно 1 января. Ну, и так каждый из вас знает, что мы празднуем, и что это за шутка Петра I так прочно вошла в обиход, что мы даже новое лето стали называть Новым годом. Никогда у нас не было Нового года, а было новолетие. Один из 4 главных праздников в году, солнечного креста. А стал Новый год, Новый Бог, но об этом многие говорили, тут повторяться не будем. Итак, солнечно-лунный календарь, 12-я луна Змееносца и 13-я луна Стрельца. Если мы с вами посмотрим на карту звездного неба, вы увидите, что по звездам идет линия, такая называется эклиптика. Это линия, по которой ходит Солнце по небу. Она ходит только по этой линии всегда. По одному и тому же пути, как трамвай, но он не может идти посередине проезжей части, вот, или там справа от бордюра, да, он идет там, где проложены рельсы, и никак иначе, то есть рельсы определяют его маршрут, он с них свернуть не может. Такие же рельсы проложены у нас в нашей Солнечной системе. Это рельсы, по сути дела, есть плоскость, в которой вращается наша Солнечная система. Солнце и все планеты вокруг Солнца вращаются в одной и той же плоскости. Но мы не в Солнце. Если бы мы были на Солнце, мы бы видели, что все планеты идут по одному и тому же пути по небу, по звездам. А мы находимся на Земле. Но одна ситуация, хоть мы и на Земле находимся, мы с Земли все равно видим, как будто все планеты по небу идут, во-первых, в одном и том же направлении, а во-вторых, по одному и тому же пути, в центре которой обозначена линия под названием эклиптика. Хотя эта эклиптика есть плоскость нашей Солнечной системы, просто смотря, где находится наблюдатель. Сейчас нам важно то, что эта линия эклиптики пересекает не 12 созвездий, а 13. Можете это проверить. Вот. Если вообще, о чем я говорю, вы что-то сомневаетесь, вы, конечно, проверяйте. Поэтому, хоть как это и пошло звучит, Википедия вам в помощь, забиваете эклиптика, смотрите, что эклиптика пересекает 13 созвездий. То есть в зодиаке, а зодиак – это пояс из созвездий, через которые, по которым проложены рельсы эклиптики. То есть эти рельсы пересекают не 12 районов в городе, а 13, то есть 13 созвездий, включая Змееносец. При этом в Змееносце вот реально Солнце идет 20 дней, а в Скорпионе, допустим, всего лишь 7 дней. То есть Скорпион большое созвездие, но в том месте, где эклиптика пересекает, он узкий. Поэтому реально в Скорпионе Солнце находится 7 дней, а в Змееносце 20 дней, поэтому Змееносцы выкидывают. Поэтому у всех народов, у большинства народов древних был солнечно-лунный календарь. Правда, точка отчала, начала была по-разному. В данном случае она поставлена на день зимнего солнцеворота. Итак, в каждом солнечно-лунном месяце 4 недели. Черва, крести, бубы, вини. Огонь, воздух, вода, земля. Или, ну, если хотите, можно так же самое, первые, как первые элементы, то же самое 4 принципа жизни человека, 4 главных смысла жизни, главных идей, главных направлений эволюции духа. Это в санскрите известно как мокша, освобождение, дхарма, закон, справедливость, порядок, артха, это обогащение, дело, материальный достаток, бизнес, предпринимательство, есть люди, у которых это главная цель жизни. Это тоже, кстати, все в космограмме видно, к чему человек имеет предпочтение, да, в каком из созвездий у него скопление планет, какая из стихий у него более проявлена, на основе этого тоже даются рекомендации, и можно определить, так скажем, свою варну астрологическими методами. И четвертый принцип жизни человека – это кама, удовольствие. Очень много людей живут просто, чтобы в кино сходить, в холодильник что-то положить, ну и чтобы хотела вечер, ну как бы раз в году на курорт съездить. Ну такой простецкий подход. То есть человек живет для новых впечатлений. Сегодня он на египетских пирамидах, завтра он поехал там еще куда отдохнуть, да, мир посмотреть, себя показать, да. Вот, то есть человек живет ради впечатлений, ради наслаждений, да, новых каких-то чувственных эмоций, окрасок, новых каких-то образов, новых мыслей, новых вкусов, ресторанов, национальная кухня, вы понимаете. Поэтому, да, кама, выше чуть-чуть артха, еще выше дхарма, и мудрецы – это мокша. Да? На этом построено, и позже это стало как 4 касты. И на Руси тоже этот принцип был известен, вот, потому что вообще число 4 – это, конечно, основа всей математики. Вот, и в основе календаря тоже лежит число 4. Называть мы эти 4 главных солнечных праздника будем Перунов крест. Так это было принято на Руси, по крайней мере, может быть, я за всю Тартарию говорить не буду. Но такое имело место в славянском мире. Да? Итак, 2 солнцестояния всегда напротив друга, 2 равноденствия делят год всегда на 4 четверти. Вот. И когда в году было 360 дней до катастрофы, этих четвертях было по 90 дней. 4 по 90 – 360. Сейчас в каждой четверти 91 день. 91 день, 91, 4 на 91, 364 дня в году, 364 дня в году, 4 раза по 91 день, плюс 1 день вне времени, 365 день. В данном случае в карточной колоде он соответствует Джокеру. Карточная колода, полная, не обрезанная, а полная колода, из себя представляет календарь. То есть наши предки таким образом в виде этой игры сохранить смогли очень важное математическое знание о законах мироздания, о законах нашего мира. Действительно, у нас в году ровно 52 недели. Кстати, определить это невозможно без уточнения. Почему? Потому что григорианский календарь, там непонятно, сколько недель в каждом месяце. Согласитесь, если у нас в году в григорианском календаре 12 месяцев, то мы на 52 недели не выйдем. Потому что, ну сколько дней в феврале? Ой, в недель? Ну, 4. Так это, слава богу, ну, только с февралем. Во всеми остальными месяцами там как бы 4,5 недели. И когда ты спросишь у человека, так, сколько месяцев в году? Он скажет, ну сколько, ты не знаешь, 12, правильно. А недель сколько в году? Непонятно. 52 на 12 не делится. За что? Зато 52 идеально делится на 13. Итак, в каждой четверти года, кстати, эту четверть года мы называем с вами сезон, зима начинается не 1 декабря, а 21 декабря. Как начинается Козерог? Козерог, Водолей и Рыбы – это 3 зимних созвездия. Овен, Телец, Близнецы – это 3 весенних созвездия. Затем Рак, Лев, Дева – 3 летних созвездия. Весы, Скорпион, Стрелец – 3 осенних созвездия, таким образом 12 созвездий, 4 времени года, 3 созвездия в каждом из 4 времен года. Таким образом рождается 12-месячный календарь, 12-месячный календарь. И григорианский календарь мы видим, вот он, у него сбита настройка, то есть он почему-то начинается, зима у него здесь начинается, когда осень еще идет, а Новый год здесь начинается, когда обрезание делают, да? И мы это празднуем все. Хотя это не является, обратите внимание, наш Новый год не является астрономическим праздником. То есть и календарь из-за этого григорианский – это не астрономический инструмент, это политический инструмент. Это политический инструмент, который в руках людей, которые придумали этот инструмент, и с помощью этого инструмента подавляют завоеванные народы, эксплуатируют население. Да? То есть кто придумал этот григорианский календарь? Самая маленькая страна в мире под названием Ватикан. Что они делают с помощью этого календаря? Собирают дивиденды, всем дурят мозги и контролируют население. Во всех странах, где развернут григорианский календарь, все страны, они управляемы из Ватикана с помощью этого инструмента. Тут мы видим, что начало года не соответствует зимнему солнцевороту. Вот. У наших же предков год начинался в день зимнего солнцестояния, ну, либо весеннего, осеннего, либо летнего солнцеворота.